За порогом самоубийства. Я побрел наугад, ёжась от утренней прохлады. Город просыпался, готовясь к новому дню. Жизнь казалась мне совершенно пустой. Мысль о приезде отца вызывала отчаяние. Я снова подумал о маленькой бутылочке с белыми пилюлями, лежащей в портфеле. В мозгу снова зазвучал вкрадчивый голос. «Съешь их все! Усни! Усни!» Часов в 10 я забрел в один из небольших ресторанчиков, которые появлялись в Пакистане повсюду, где возникала нужда в них. Этот обслуживал рабочих со стройки, которые приходили перекусить и выпить чая. Он расположился на свободном клочке земли, окруженном большими зданиями. Сидя там в одиночестве, я подумал, что это самое подходящее место, чтобы закончить жизнь, ибо я решил сделать именно это. Заказав чай, я открыл портфель и достал пузырек с таблетками. Когда я снова взглянул на них, мне показалось, что сама смерть смеется мне в лицо. Какое-то время я еще колебался, ожидая, когда принесут чай, и, как у нас принято, стакан воды. Наконец я решился, отбросив страх перед тем, что, возможно, не умру. Я не имел ни малейшего представления о том, что ждет меня после смерти. Я просто хотел убежать от жизни. Не раздумывая больше, я открыл пузырек и высыпал его содержимое в рот, запив водой. На мгновение меня охватил панический ужас, сменившийся полной апатией. Я не спеша допил чай. Затем нащупал в портфель листок бумаги и написал карандашом. Я потерял надежду. У меня нет выхода. Я решил оставить этот мир. Знаю, что где-то есть Бог, но я ему не нужен. Ничего другого мне не остается. Я поставил свою подпись под этой грустной запиской, положил ее в карман, расплатился и вышел. Я рассчитывал на то, что когда умру, эту записку найдут, и по крайней мере кто-нибудь будет знать, почему так случилось. Но прежде всего я хотел найти пустынное место, где никто не найдет меня раньше времени и не отведет к врачу. Когда я шел через дорогу, мне казалось, что дома вокруг пляшут, как пьяные. Это начиналось действие таблеток. Я понимал, что происходит, и хотел только одного – как раненое животное, найти место, где умереть. Я свернул на другую улицу, глянул направо и налево, но здесь негде было лечь. Улица была широкой, обсаженной деревьями. Высокие особняки по обеим ее сторонам говорили мне, что я в богатом районе. Швейцары у ворот некоторых домов смотрели на меня с подозрением, вероятно, принимая за воришку. К тому времени, когда я дошел до угла, мне уже было трудно сохранять вертикальное положение. Уцепившись за столб, я услышал, как женский голос встревоженно спросил. «Что случилось? Вам нехорошо?» Я обернулся на голос и увидел на плоской крыше ближайшего дома женщину с приятным лицом. Как нетрогательна была эта забота, было уже поздно. «Должно быть, эта жара так действует на вас. Пожалуйста, зайдите сюда», — сказала она. Я увидел, что она спустилась с крыши, и услышал, как внизу открылась дверь. Она шла к воротам. Теперь я по-настоящему испугался и хотел было бежать, но не мог пошевелиться. Мои ноги были, как вареный рис. Я попробовал шагнуть, и на мгновение мне показалось, что я иду по воздуху. Затем наступила темнота. Когда я снова открыл глаза, мир вокруг был полон теней. У меня мелькнула смутная мысль, что я уже в ином мире. Но скоро мой разум прояснился, и я понял, что нахожусь в прохладной комнате, где кроме меня были еще женщины и дети. Возле кровати сидел доктор. Он улыбнулся и протянул мне большую кружку с водой, сказав: «А ну-ка, старина, выпей это!» Я попытался выпить, но не смог. Тогда он попросил всех выйти из комнаты. Подошел еще один человек, вероятно, его ассистент, который поддерживал меня, в то время как доктор засовывал мне в горло резиновую трубку, чтобы промыть желудок. Я давился и от всего сердца желал себе смерти. Я не понимал, что доктор, должно быть, уже знал, что я сделал. Процедура заняла 15 минут, но мне ей показались 15 часами. Наконец, доктор сделал мне укол и разрешил женщинам войти. Они поспешили в комнату взглянуть на своего неожиданного гостя. В одной из них я узнал ту добрую женщину, которая пригласила меня войти, и понял, что я в ее доме. Вокруг нее толпились дети, громко обсуждая происшествие. Они звали ее Апи. Она тепло поблагодарила доктора, на что он сказал: «Я никогда не сделал бы этого ради кого-то другого. Если бы парень умер, я бы лишился лицензии врача. Это криминальный случай». Только теперь я понял, что эти люди рисковали ради меня, и во мне поднялась волна благодарности к ним. Доктор вскоре ушел, а я остался лежать в чужой кровати среди незнакомых людей. Они принялись расспрашивать меня, но боюсь, что я был слишком сонный от укола, чтобы отвечать членораздельно. Уже засыпая, я услышал мужской голос, но лица рассмотреть не смог. Я уже спал. Когда я проснулся, было темно. Я чувствовал себя гораздо лучше. Голова была достаточно ясной, чтобы различать окружающее. Я лежал в большой прохладной комнате, со вкусом обставленной. Я подумал, что сам Бог, вероятно, привел меня, умирающего, к дому этих добрых людей, чтобы они нашли меня и вернули к жизни. Мне понравилась эта мысль, и хотя совсем недавно я жаждал смерти, теперь благодарил их за жизнь. Я встал с постели, поскольку чувствовал себя много лучше. Услыхав, что я встал, двое мужчин вошли в комнату и представились. Один из них был хозяин дома, мистер Куреши. Я сердечно поблагодарил его за доброту ко мне. Он улыбнулся и на мой вопрос, куда я должен буду уйти, ответил, что мы поговорим об этом позже. «А пока, Масуд, ты должен остаться здесь. Если все будет хорошо, возможно, завтра ты сможешь уйти». В этот вечер мы долго разговаривали. Моя грустная история разнеслась по всему дому. Я слышал, как люди потихоньку разговаривали обо мне. Когда я стал рассказывать, как искал истинного Бога и его последователей, все были удивлены. Женщины в волнении прижимали ладони к лицу. Перед тем, как идти спать, мистер Куреши обратился ко мне: «Масуд, наш дом открыт для тебя. Мы будем рады, если ты останешься здесь и будешь жить, как один из наших сыновей. Мы мусульмане и гордимся этим, потому что истина – это ислам, как ты убедишься. Только ислам может принести радость и удовлетворение. Здесь ты сможешь забыть свое языческое, ахмадийское, прошлое и найдешь истину». Он произнес это с большим удовольствием, и Апи, миссис Куреши, согласилась с ним. «Это правда, Масуд. Ищи с верой и усердием, и ничего не бойся. Тебе повезло, что Бог показал тебе путь к истинной жизни. Ты ушел от язычников. Здесь не будет преград твоим поискам. А теперь всем пора спать. Уже поздно». Мальчик-слуга показал мне мою комнату. На мгновение я застыл на пороге. Мне показалось, что я сплю. Комната была похожа на номер люкс в отеле. Здесь были мягкая кровать, стол, за которым я мог читать и писать. Была даже отдельная ванная комната. Мои мысли снова обратились к Богу. Как он непредсказуем. Еще недавно я валялся на дороге, как дохлая собака. Теперь я в комфорте и роскоши, начиная новую жизнь. В шкафу у стены я к своей радости увидел множество книг. Я поспешно пересек комнату и пробежал взглядом по их корешкам. Это были исламские книги в дорогих переплетах. Комментарии к Корану соседствовали с книгой хадис, книга преданий о жизни Мухаммеда, томами биографий и так далее. Я ликовал в предвкушении часов, проведенных за изучением всего этого. Глаза наполнились слезами, и я от всего сердца возблагодарил Бога за то, что Он, вместо того, чтобы позволить мне умереть, открыл для меня совершенно новую жизнь. На другой день я проснулся с рассветом. Искупавшись в собственной ванне, я почувствовал, что все вчерашние черные мысли улетели прочь. Я позавтракал вместе со всей семьей, и после того, как мистер Куреши ушел на работу, его жена сказала мне: «Сегодня мы с тобой пойдем на базар. Нужно купить тебе новую одежду». Я был тронут ее добротой, и у меня мелькнула мысль, что это тоже делает Бог. Когда Он добр к нам, весь мир становится добрым. Если Бог возвышает кого-то, уже никто не может его унизить. Мне трудно было это осознать, но одно я понимал хорошо. Бог по какой-то причине решил излить на меня свою доброту и показать мне, как Он заботится обо мне. Вслед за этой мыслью пришла другая, более тревожная. На самом деле Он никогда не переставал быть добрым ко мне. Просто я только сейчас начинаю постигать Его путь. Я шел за миссис Куреши, переполненный счастьем. Мне казалось, что все толпящиеся на шумном базаре люди улыбаются мне. Когда хозяин магазина сообразил, что я пришел с этой почтенной женщиной, он приложил все усилия, чтобы угодить ей. Короче говоря, когда я пришел домой, то чувствовал себя одетым как король. Куреши сразу полюбили меня. Никто не осуждал мои поиски. Напротив, все были добры ко мне и старались помочь. Вспоминая теперь то время, я благодарю Бога, что Он давал мне именно то, в чем я в данный момент нуждался. Очевидно, тогда мне для того, чтобы следовать за Ним, было необходимо стабильное, наполненное любовью окружение. И в этом доме я получил его. В Раввахе мне приходилось читать только книги Ахмадия. Даже комментарии к Корану были написаны с точки зрения учения Ахмадия. Теперь у меня появилась возможность взглянуть на вещи с другой стороны. И я с жаром взялся за это. Каждый день я проводил долгие часы за столом в своей комнате, изучая, сравнивая, анализируя, делая заметки. По вечерам я часто обсуждал свои исследования с мистером Куреши. Я заключил, что он весьма образованный человек, хотя и слишком догматичный. И все это время мое сердце было устремлено к Богу. Таким весьма приятным для меня образом прошло почти 2 месяца. Куреши полностью приняли и даже полюбили меня. Они не позволили мне работать в их доме, хотя мне очень хотелось чем-то отплатить им за их доброту. «О нет, Масуд», — сказала Апи, — «ты можешь оставаться здесь сколько захочешь и продолжать изучать истину ислама. У нас достаточно слуг, а ты для нас скорее сын, чем слуга». И она ласково улыбнулась мне. Однажды мистер Куреши позвал меня для разговора. «Мы навели о тебе справки, Масуд», — начал он, и сердце у меня упало. «Неужели мне придется уйти?» Я мучительно ждал продолжения. «Я предупредил твоих родителей, Масуд, что если они будут преследовать тебя, у них возникнут неприятности. Надеюсь, ты не обидишься на меня за то, что мне пришлось таким образом поговорить с ними. Но я подумал, что это будет лучше для твоего будущего». Я перевел дыхание. Он заметил мое напряжение и ободряюще коснулся моей руки. «Вы очень добры, Апа», — сказал я. «Но все-таки, если вы не возражаете, я хотел бы найти какую-нибудь работу». Он нахмурился. «В чем дело, Масуд? Тебе нужны деньги?» «Это не главное», — медленно ответил я. «Я хотел бы встать на ноги и не быть вам обузой». Думаю, он понял мое желание быть независимым, поскольку в его голосе была прежняя теплота, когда он ответил: «Хорошо, Масуд, это законное желание. Я найду тебе работу». В 1971 году напряженность между Индией и Пакистаном из-за статуса Восточного Пакистана достигла пика, что и привело в декабре этого года к войне и образование государства Бангладеш. В течение многих месяцев перед этими событиями в городе чувствовалось напряжение. Люди ходили с озабоченными лицами, уверены, что скоро начнется война. Я регулярно ходил на работу, а все свободное время посвящал занятиям и беседам с исламскими учеными, которым представил меня мистер Куреши. И вот зимой началась настоящая война. Почти каждую ночь происходили воздушные налеты, выли сирены, люди спешили в убежище. Однажды ночью я сидел в подвале дома, слушая, как где-то неподалеку рвутся бомбы. «Должно быть, эти индийские летчики смелые ребята», — думал я, затыкая пальцами уши, чтобы не слышать взрывов. Как обычно, я молился, повторяя знакомые арабские слова мусульманских молитв. В ту ночь я читал «Иман Мафати» — «Исповедание веры». Но на этот раз я останавливался после каждой фразы, задавая себе вопросы. «Я верю в Бога», — громко читал я. «Так ли это? Действительно ли я верю?» В душе я знал, что верю. Я переходил к следующей части текста. «И его ангелов», — читал я. «Конечно, я верю в них. И его книги». «Да», — сказал я убежденно, вспоминая все, чему меня учили в детстве. Когда звуки воздушного налета замерли и сирены возвестили отбой, я в глубокой задумчивости выбрался из подвала и пошел в свою комнату. Прежде чем включить свет, я завесил окна одеялами, чтобы свет не был виден в случае еще одного налета, и только тогда лег в постель. Однако уснуть так и не смог. Пришлось встать и включить настольную лампу, накрыв ее полотенцем. Я сел и открыл Коран. Наугад переворачивая страницы, я вдруг прочел. «О вы, которые уверовали! Веруйте в Аллаха и его посланника, и Писание, которое он низвел своему посланнику, и Писание, которое он низвел раньше. Кто не верит в Аллаха и его ангелов, и его Писание, и его посланников, и в последний день, тот заблудился далеким заблуждением». Сура 4, стих 136. Я застыл над этими словами. Сердце отчаянно билось. Что они значат? Я знал, что именно из-за Слова Божьего возникли мои разногласия с родственниками там, в Раввахе. Они утверждали, что верят в Божье Писание, а на самом деле совершенно не хотели верить в Него. Они верили только на словах, не применяя свою веру в жизнь. Я же точно знал. Бог сказал, что книги, содержащие в себе Инджил, есть книги со светом и руководительством для людей. Сура 6, стих 91. Сура 40, стих 53. И книги ясные. Сура 37, стих 117. И затем снова слова из Суры 5, стих 46. «И отправили мы по следам их Иису, сына Мариам, с подтверждением истинности того, что они спосланы до него в Торе. И даровали мы его Евангелие, в котором руководство и свет, и с подтверждением истинности того, что они спосланы до него в Торе, и руководством и увещанием для богобоязненных». Сирена воздушной тревоги прервала мои лихорадочные размышления, и я неохотно выключил свет. Сидя в темноте, я думал, сколько раз я повторял эти слова, как говорящий попугай, но только сегодня, когда сосредоточился на них, они наконец дошли до глубин моего сознания. Внезапно у меня возникло горячее желание снова прочесть Библию, прочесть новыми глазами, с новой позицией. Да, я знал, что мусульманские ученые считают ее измененной и извращенной. Они не раз предупреждали меня, что изучение Библии подорвет и разрушит мою веру. Но сердце говорило мне совсем другое. Если моя вера чего-нибудь стоит, она выживет. Она не похожа на хрупкий песчаник, который развалится на тысячи кусков, если его уронить. «Если ты действительно веришь в истинного Бога, — говорил я себе, — с тобой все будет в порядке». Я твердо решил продолжить изучение этого вопроса. Мне нужно было сравнить Библию и Коран. В конце концов, — рассуждал я, слушая смертоносный лай зенитных орудий. «Если Коран советует не верить в Библию, значит, во времена Мухаммеда она не была извращенной. И если я говорю, что она была изменена впоследствии, я выказываю непослушание Богу и отказываюсь верить Ему. В конце концов, если бы Бог считал, что Его Слово будет позднее извращено, Он не ставил бы его так высоко». Таковы были мои рассуждения. Во всяком случае, мне необходимо было снова достать Библию.